Глава 17. Вот так все и произошло. Вопреки здравому смыслу, на следующий день я стоял у входной двери в особняк лорда Данмора. Я обдумывал это всю ночь, а потом и утром, пока решал другие вопросы. Один из них, крайне деликатный и личный, был мне совершенно неприятен, и я радовалась возможности отвлечься. Необходимо раскрыть преступление, а этот самый деликатный вопрос подождет лучшего часа. Короче говоря, в конце концов я решила, в том, чтобы позвонить лорду Данмору и оценить, насколько он готов принять нашу странноватую идею, не будет ничего плохого. Допустим, это довольно отчаянный поступок, но в результате мы точно окажемся в выигрыше. Нельзя упустить шанс собрать всех подозреваемых в том же самом месте и предоставить им соблазнительную возможность, благодаря которой получится поймать вора, а значит выяснить, кто же на самом деле оказался убийцей. Так же, как и лорд Данмор несколько дней назад, я явилась без приглашения. Я не была уверена, дома ли он вообще, но подумала, что в данном случае лучше импровизировать. Дворецкий проводил меня в великолепную гостиную, которая располагалась напротив танцевального зала, и не успела я сесть на изысканный стул в стиле Людовика XIV, как в комнату вошел виконт. Он, как всегда, был ухожен и безупречно одет, и вместе с его приходом комнату сразу наполнила его привычная оживленность. И снова мне пришло на ум, как легко он может обаять любую женщину. «Миссис Эймс, очень рад вас видеть!» Он подошел ко мне, тепло пожал мои руки и сразу же предложил сесть. «Но чем все-таки обязан?» — наконец спросил он, присаживаясь напротив. «Меня заразил энтузиазм миссис Баррингтон, но теперь...» Оказавшись лицом к лицу с лордом Данмором, я поняла, насколько нелепа вся эта затея. Как можно убедить виконта продемонстрировать на новом балу фамильную драгоценность, когда на предыдущем за безделушку гораздо меньшего значения убили человека? «Если я скажу, вы решите, что я сошла с ума», — произнесла я после затянувшейся паузы. Данмор лучезарно улыбнулся. «Ну, сумасшествие я нахожу куда более интересным, чем пресловутую нормальность, миссис Эймс. Я весь внимание. Пожалуй, начну сначала. Вчера я была в гостях у миссис Баррингтон, и мы говорили о бедном мистере Харкере. Не нафантазировала ли я? Или лорд и вправду мгновенно изменился в лице? Увы, какая бы эмоция ни выдала себя, он тут же постарался ее скрыть, прежде чем я смогла ее распознать. А как она поживает?» Миссис Баррингтон очень любила племянника, так что все это далось ей очень тяжело. Наверное, поэтому она и пришла к одной весьма странной идее. Я почувствовала, как он насторожился. Выражение лица у виконта не изменилось, но выдала это сама его поза. Ну, кем бы лорд Данмор ни был, он точно не дурак. И мне следовало быть более осторожной. «Что за идея?» — спросил он, внимательно глядя мне в глаза. Я не знал виконта хорошо, но интуиция мне подсказывала, что он из тех мужчин, которых нужно подводить к делу незаметно. Однако же я решил идти напрямую, не зная, даст ли это хоть что-нибудь. Вряд ли мне удастся уговорить его, но пока я здесь, лучше выдать наш неряшливый план на гора. Миссис Баррингтон считает, что нам удастся снова спровоцировать вора, если бриллиант Данморов окажется у всех на виду. Данмор ожидал чего угодно, но только не этого. Кажется, мой ответ в каком-то смысле принес ему облегчение. «Действительно? По мне так звучит, ну, немного натянуто. Я тоже так думаю. Но ведь миссис Баррингтон немного эксцентрична, не правда ли? Она считает, что вор снова захочет испытать удачу. И, конечно, если она права, то я бы в последнюю очередь попросила бы вас подвергать себя или бриллиант Данморов опасности». А слово «опасность» произвело противоположный моим ожиданиям эффект. «А это интересная идея», — заметил виконт. «Я определенно над ней поразмыслю. В конце концов, устроить это проще простого. Так почему бы не удовлетворить ее каприз?» Меня это чуточку удивило. «Благодарю вас, я передам ей, что вы подумаете над этим». «И это единственная причина, по которой вы пришли, миссис Эймс?» — спросил он. Лорд Данмор выглядел совершенно расслабленным, но его пристальный взгляд вызывал у меня дискомфорт. Но совсем не хотелось использовать его личный интерес ко мне как средство достижения цели. Ну, если удастся с ним подружиться, я смогу выяснить что-то важное. Полагаю, не единственное. Лорд Данмор ждал с характерным выражением на своем красивом лице. «Когда вы пришли ко мне, то повели себя грубо», — наконец произнесла я. «Это было то, чего он заслуживал, но ведь я пришла просить о помощи. Надо бы вести себя любезнее». «Боюсь, я наговорил лишнего», — отозвался Виконт. «Ни в коем случае не хотел вас обидеть. Просто в вашей компании мне сложно держать тебя в руках, миссис Эймс». «Что ж, он действительно очень хорош. Обратить извинения за свое неуместное поведение в еще одно преимущество не всякому под силу. Если бы я не жила под одной крышей с Майло вот уже почти 6 лет, то купилась бы на его притворное раскаяние. Увы, к тому моменту я уже прекрасно знала, что значит вооружиться обаянием вместо того, чтобы быть искренним». «Ну, раз мы расставили все точки над «и», полагаю, мы с вами можем быть друзьями. Не хотелось произвести ложное впечатление, но раз я решила поймать убийцу, важно, чтобы Виконт был на моей стороне. Раз уж с настоящего момента мы с вами друзья, то, пожалуйста, называйте меня Александр, — предложил он. Это куда легче произнести, нежели лорд Данмор. В том, что я соглашусь, вреда не будет, только если вы будете звать меня Эймори. С удовольствием. Ну, — сказал я, поднимаясь, — я полагаю, не стоит отнимать у вас время. Нонсенс! Я счастлив в вашей компании. Данмор, конечно, отлично понимал, с какой возмутительной откровенностью флиртует. Ну, я решила сделать вид, будто принимаю это за обыкновенную вежливость. Вы очень добры. Он провел меня в холл с мраморными полами. Наши шаги эхом отзывались по всему пустому дому. Без наполнявших его людей, без шума их голосов, дом казался совершенно иным. Холодным, наверное. Компания лорда Данмора немало меня беспокоила. То, как близко он держался, впрочем, на достаточном расстоянии, чтобы никого не смущать, выдавала отнюдь не только дружеский интерес. Впрочем, дом оказался не так уж пуст. Когда мы дошли до середины холла, на лестнице показался какой-то человек. Каково же было мое удивление, когда я узнала мистера Дугласа Хьюза. Похоже, он усомнился на долю секунды, стоит ли себя выдавать, но тут же понял, что уже замечен, и спустился к нам. «Здравствуйте, миссис Эймс». Мистер Дуглас Хьюз поприветствовал меня довольно дружелюбно, хотя я почувствовала, что он не так уж рад меня видеть. Или, вернее, не рад тому, что я его увидела. Мне стало интересно, что он здесь делает. «Добрый день, мистер Дуглас Хьюз». Вдруг я осознала, что и мое собственное присутствие здесь более чем подозрительно. Поэтому тут же добавила, я просто заскочила на пару минут, чтобы поговорить с лордом Данмором. Мое объяснение пребывания здесь не побудило его дать свое собственное. Возможно, конечно, что это просто светский визит. Но мне почему-то слабо в это верилось. «Мэйми сказала, что вы присоединитесь к нам в ресторане», — произнес он. «Да, собираюсь прийти». «Хорошо, очень хорошо. Жду с нетерпением». Он посмотрел на лорда Данмора. «Наверху ничего. Могу я еще раз проверить танцевальный зал?» «Конечно. Я присоединюсь к вам через минуту». Мистер Дуглас Хьюз снова повернулся ко мне и улыбнулся. «До вечера, миссис Эймс». Я посмотрела ему вслед, а затем перевела вопросительный взгляд на лорда Данмора. Похоже, его жена потеряла сережку на балу. Но он пообещал сам посмотреть. Она боится, что слуги ее не заметили. Это объяснение привело меня в ступор, но я не сразу смогла определить, почему. У двери я протянула виконту руку. «Спасибо, что приняли меня, лорд Данмор». Он взял мою ладонь и поправил: «Александр. Уверяю, я с удовольствием провел время с вами. Обязательно подумаю над просьбой миссис Баррингтон. А знаете, у меня есть предложение». «О», — произнесла я настороженно. «Поужинайте со мной завтра, тогда я и дам ответ». Я засомневалась. С одной стороны, это прекрасная возможность побольше выяснить о том, чем Викон занимался в ночь убийства. С другой же, если провести слишком много времени в его компании, наверняка возникнут проблемы. Да, я ясно дала понять, ничего кроме дружбы меня не интересует, но, по большому счету, его мое мнение нисколько не волновало. «Не знаю, хорошая ли эта мысль», — сказала я после паузы, высвобождая ладонь из его рук. «Почему же нет? Прежде всего, если нас увидят вместе, поползу в слухи». «А что, если они уже поползли? В конце концов, не зря говорят, клин клином вышибают». Виконт явно намекал на связь Майло и Элен Рено. «Ну, я не собиралась это обсуждать. Нет, только не здесь и не с ним. И потом, если Майло ведет себя неподобающе, это еще не значит, что и мне нужно поступать так же». «Пока и одного клина достаточно», — ответил я. «Ну, нам ведь не обязательно появляться в публичном месте. У меня превосходный повар, можем устроить тихий ужин здесь». Данмор говорил очень вежливо, но сам язык его тела давал понять, что речь идет о чем-то большем, чем просто тихий ужин. «И это тоже плохая идея, как мне кажется», — заметила я, решив не поощрять его неуместные намерения. «Тогда давайте пойдем на компромисс», — предложил он с понимающей улыбкой. «Я знаю одно приятное и тихое место, где нас никто не увидит и не услышит». Интуиция советовала мне уклониться от этих приглашений, но я прекрасно понимала, если хочу, чтобы он помог осуществить наш с миссис Баррингтон план, то не могу позволить себе отказаться. «Так лучше всего», — сказал я наконец. «Отлично. Заехать за вами?» Я сомневалась лишь долю секунды, а после кивнула. «Это было бы замечательно». «Значит, до завтра», — улыбнулся Данмор. «Жду с нетерпением». Я покинула дом Виконта и направилась к машине, в которой ждал Маркхэм. Обдумывая произошедшее, я нахмурилась. Что-то продолжало серьезно меня беспокоить. И дело было не только в том, что я согласилась на свидание с известным волокитой. По-настоящему меня тревожила встреча с мистером Дугласом Хьюзом. Ведь он утверждал, что Мэйми потеряла сережку, а потому он лично явился ее искать. Я мысленно вернулась к балу и могла сказать с полной уверенностью, никакой сережки Мэйми Дуглас Хьюз не теряла. Дома я хотела сосредоточиться и хорошенько все обдумать. Увы, этому не суждено было состояться. «Мистер Эймс здесь, мадам!» — выпалила Винельда в панике с дикими глазами. Бедная девочка, очевидно, решила, что присутствие моего мужа тотчас доведет меня до истерики. «Действительно?» — спокойно спросила я, снимая плащ, шляпку и перчатки. Я не ждала его и не знала, готова ли к этому. Однако теперь ничего поделать уже нельзя. «Да, мадам, уже полчаса ждет в гостиной». «Тогда не стану его задерживать». Я направилась в гостиную решительно и в раздражении из-за того, что он явился без предупреждения. Радовало, что меня не оказалось дома, и ему пришлось подождать. Майло ведь ненавидел ждать. Он листал книжку, но как только я вошла, сразу же отложил ее в сторону. На нем был светло-серый костюм, и по какой-то абсурдной причине сам он выглядел еще красивее обычного. Может, это побочный эффект новой влюбленности? На мгновение мне стало дурно, когда перед внутренним взором промелькнул образ Элен Рено в его объятиях. «Привет, дорогая», — сказал он совершенно непринужденно. «Привет. Как ты?» «Хорошо. Не надо так торжественно стоять, Майло. Сядь, пожалуйста». Он уселся, не сводя с меня взгляда. Я тоже села на стул в другом углу комнаты. Как обычно, я не могла понять, что он думает и чувствует, и, как обычно, он видел меня насквозь. «Ты немного осунулась, Эймори». «Спасибо», — усмехнулась я. «Ты всегда дарил изящные комплименты. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Отлично, спасибо». Я не пыталась скрыть раздражение. «Ты явился справиться о моем здоровье? Или есть еще какая-то причина?» «Я пришел, чтобы пригласить тебя на ужин», — ответил он, ничуть не сконфузившись от моей резкости. Я изучающе смотрела на него. «С чего бы?» «Чтобы прекрасно провести с тобой время». «Я-то думала, у тебя есть варианты поинтереснее». «Если ты намекаешь на Элен, то она вернулась в Париж». «Это не намек», — резко сказала я. Он произнес ее имя самым обычным тоном, и это расстроило меня гораздо больше, чем я готова была признать. Она вернулась в ту же ночь, когда сделали снимок. С того времени я ее не видел, и мне все равно, увижу ли снова. Для этого было уже немного поздновато. Вред причинен. Нельзя просто отменить совершенное разрывом с любовницей. Не хочу говорить о ней Майло. Что с ней, как это меня не касается? «Как и меня», — отозвался Майло, и голос выдал его нетерпение. «Ну, ты ведь согласна, что нам нужно поговорить?» «Да. Но я сказала, что сама тебе сообщу, когда буду готова. А ты сказал, что позвонишь». Что-то в его лице заставило меня насторожиться. И как я сразу же поняла, неспроста. Разговор шел не очень хорошо, и Майло решил сменить тактику. «Я обнаружил кое-что весьма интересное. Это касается убийства Джеймса Харкера. Он без труда завоевал мое внимание, и я разозлилась еще больше». «Что же?» Осведомилась я, стараясь скрыть любопытство. Уголки его губ приподнялись, и я поняла, что уже на крючке. «Дорогая, не делай вид, что тебе неинтересно. Только не со мной». «Так что ты выяснил?» Приказным тоном выпалила я, и Майло явно заметил мое раздражение за маской безразличия. «Я скажу тебе все», — произнес он, поднимаясь за ужином. «Майло, заеду за тобой в 8». Он с вызовом поднял одну бровь. Я застыла в нерешительности. Хотелось послать Майло к черту вместе со всей его информацией, а с другой стороны, мне было чрезвычайно любопытно. Как знать, что именно он выяснил и насколько важным это может оказаться для расследования? «Пусть так, раз уж ты настаиваешь», — нелюбезно согласилась я. Майло улыбнулся, а мое раздражение усилилось еще больше. «Твой энтузиазм мне льстит», — сказал он сдержанно. «Увидимся вечером». На этом он и ушел.